Тихон Иванович, простите, вы сегодня много интересного высказали, Павел Андреевич, — остановил его Брюханов, слегка, казалось, с одобрением прищурившись. — Однако я прошу вас, Павел Андреевич, не стараться впредь, в любом и каждом случае, спешить подменить меня, даже если с этой целью вас и усадили в кресло первого зама. Лапина не трогайте. Не спешите, Павел Андреевич. Брюханов говорил без тени угрозы, но Муравьев воспринял его слова как явное предупреждение перед открытием враждебных действий, как безусловный приказ, и наклонил в знак согласия голову нейтрализовать любой мой поступок. В отличие от вас, я не цепляюсь за свой портфель. Можете передать это по своим инстанциям. Но вот что я прошу вас впредь, Софочек и Владиков Лапину в аспиранты не навязывать, кем бы ни были их родители. Лапину балласт не нужен, архивреден. И это вам известно не хуже меня. И вообще, Павел Андреевич, давайте попробуем идти нормальными путями. Немного труднее, немного дольше. Я вас понял. Муравьев поднялся, узкий, ироничный, щелкнул замком портфеля. Только вот это немного дольше. Ох, какие дубы валило! Я очень благодарен вам, Павел Андреевич, за полезную информацию. Проработайте, пожалуйста, к пятнице предложение о распределении наших объектов первой группы в радиусе Зержского-Моторного. Хорошо. На пятницу на 3 часа назначим коллегию. Послушаем, что скажут сами специалисты, те, кому непосредственно разрабатывать технологию. Муравьев, попрощавшись, вышел, и на Брюханова хлынуло опустошительное облегчение. Впервые после назначения на новую работу он действительно почувствовал, что он один в кабинете, и что дальше теперь пойдет легче, иначе. Эту перемену в нем тотчас ощутил его аппарат и первый Вавилов, решивший, что у Брюханова определился, наконец, вопрос с переездом семьи. Но, умудренный превратностями жизни, даже случайным намеком высказать этого вслух себе не позволил. Глава вторая. Состоявшаяся через несколько дней коллегия прошла необычно бурно. Мнения по главному вопросу о выборе места для размещения новых объектов разделились, хотя эксперты высказались единодушно за точку зрения основного докладчика. Муравьев держался все время в тени и на коллегии подчеркнуто одобрял любое предложение Брюханова, и это было замечено всеми. И многие явно недоумевали, особенно после того, как один из выступающих оппонентов с мясистым надбровьем, внушительно оседланным очками, попытался прямо адресоваться за поддержкой к Муравьеву, и тот, удивленно приподняв светлые брови, промолчал. Но Брюханов, не выпускавший его из поля зрения в течение всей коллегии, понял, что предварительная работа велась большая, и Муравьев не остался от нее в стороне. Был уже 8 час, когда Брюханов с Лапиным прошли в комнату президиума. Лапину нужно было срочно куда-то позвонить. Открывая бутылку минеральной воды, Брюханов вопросительно взглянул на сосредоточенного на какой-то своей мысли Лапина, нетерпеливо отыскивающего в своем пухлом записном блокноте номер нужного телефона. «Может, коньяку глоток, Ростислав Сергеевич?» — предложил Брюханов, обождав, пока Лапин, почти не говоря ни слова, сам кого-то выслушал и положил трубку. «Благодарю, благодарю, не надо», — встрепенулся Лапин, — «а то усну сразу же в машине. Устал от этого великого сидения. И что тогда скажет мой лучший друг Стропов или Павел Андреевич Муравьев?» Лапин глянул из-под насупленных бровей, пряча усмешку. «Хороший, даже очень хороший заслуженный товарищ», — наш товарищ Лапин, но, знаете ли, дряхал, совсем дряхал. В машине спит, на заседаниях повелителей спит с полуоткрытым ртом, и того слюна, всему есть мера.